Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе мы рассматривали действие Духа Святого как Господа Животворящего в возрождении человека. Сегодня поговорим о оживотворении Духом Святым. В этой беседе мы желаем ограничить себя разбором первоначального действия Духа Святого среди избранных Богом. Разные богословы употребляют термин «возрождение» по-разному. Некоторые ограничивают его единственным актом. Другие подразумевают целый процесс, посредством которого человек делается сознательным дитем Божиим. Свободное употребление терминов иногда вызывает замешательство и даже разделение среди верующих. Мы желаем сделать ясное и острое разделение между принципом благодати, духовной жизни, которую Дух Святой влагает в душу, и его последовательное возбуждение этого принципа в упражнении. Посмотрим на разницу, указанную в Евангелии от Иоанна 6 главе 63 стихе и в первом послании Петра 1 главе 23 стихе. «Дух животворит, плоть не пользуется немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего век». Первый стих говорит о первоначальном действии Духа, о животворении духовно мертвых душ. Второй имеет в виду последовательное рождение души. Хотя мы свободно допускаем, что происхождение нового творения покрыто непроницаемой тайной, однако в одном мы уверены, что жизнь предшествует рождению. Имеется строгая аналогия или сходство между естественным рождением и духовным. Рождение является не причиной, не началом самой жизни, скорее проявлением уже существующей жизни. Пред рождением ребенка должно быть божественное оживотворение. Подобным образом Дух Святой оживотворяет душу или дает ей духовную жизнь перед тем, как обладатель ею рождает ее. «Восхотев, родил он нас» Иакова 1.18. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих, и 1 послание Петра, 1 глава, 23 стих, и параллельные места не относятся к первоначальной передаче духовной жизни души, но скорее к нашей возможности действовать ради этой жизни и побуждение любить и повиноваться Богу посредством слова истины, что указывает на принцип благодати, образованный в сердце. В своем труде просвещения, обличения, обращения и освящения Дух употребляет слово как средство, но в своем первоначальном действии оживотворения Он не употребляет никаких средств, действуя непосредственно или прямо на душу. В начале новое творение. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих и Ефесянам 2 глава 10 стих. Затем новое творение возбуждается для упражнения. Вера и все другие благодати производятся в нас Духом Святым посредством Слова. Но иначе обстоит с принципом жизни и благодати, из которых эти благодати происходят. В своем действии оживотворение, это значит дарование духовной жизни душе, Дух действует немедленно, изнутри, а не через применение чего-то извне. Оживотворение является прямым действием Духа, без употребления вспомогательных средств. Бог не употреблял никаких средств, когда вдохнул физическую жизнь в тело Адама. Там было только два фактора – прах земли и творческая сила Бога, которая оживотворила этот прах. Божие всемогущество и мертвая материя были приведены в прямой контакт без никаких добавочных средств. Так и при возрождении имеются только два факта. Человеческая душа, лишенная духовной жизни, и Дух Святой, оживотворяющий ее. Иисус сказал: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Иоанна 5 глава 21 стих. «Дух животворит, плоть не пользуется немало». Иоанна 3:63. Все Божьи действия относительно спасения исходят от Отца через Сына и исполняются Духом. А животворение является Его первоначальным действием в избранных. Это сверхъестественное действие, посредством которого Он выходит из их могилы, духовной смерти, на место воскресения. Через это действие Он дает принцип благодати и навык святости. Это передача Божьей жизни для души. Это акт творения. 2 Коринфянам 5:17. Это все свидетельствует о акте всемогущества. Произведение жизни невозможно творению. Творение может получить жизнь, заботиться о ней, употреблять ее, но не может создать ее. В этом труде Дух Святой действует как властелин. Дух дышит где хочешь. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иоанна 3:8. Это не значит, что Он действует не по капризу, без размышления и побуждения, но что Он совершенно не зависит от творения и действует без нашего влияния. Он имеет полное право оживить, кого Он желает, ибо Он никому ничем не обязан. Оживотворение духовно мертвых новой жизни является действием удивительной благодати. Грешник, избранный для проявления действия Духа и приобретения неоцененного благословения, определенно недостоин этого. Даровать новое сердце такому грешнику, который враждует с Богом, является удивительной благодатью. Это оживление Духом Святым мгновенное. Это божественное действие, а не процесс. Оно совершается сразу. Непостоянно. Мгновенно душа переходит из смерти в жизнь. Душа, которая раньше была мертвой для Бога, теперь жива для Него. Душа, которая была порабощена грехом, теперь освобождена. Несмотря на то, что сама греховная природа человека не была удалена и не стала бездейственной, все же сердце не находится в согласии с ней. Дух Божий находит, что сердце человека вполне лукаво и крайне испорчено, но посредством чуда благодати Он изменяет наши наклонности, насаждает в нем нетленное семя святости. Нет середины между плотским и духовным состоянием. Плотское состояние – это чем мы являемся по природе. Духовное – это чем мы стали по благодати через мгновенное и непобедимое действие всемогущего Духа. Это первоначальное действие оживотворения совершено незаметно нами, ибо оно находится вне области и достижения человеческого сознания. Все мертвые не обладают ощущением, и хотя поставить их на основании воскресения является великим и могущественным трудом, по своему состоянию они ничего о нем не знают до тех пор, пока оно не совершится. Первоначальное действие Духа Святого, через которое избранное делается новой тварью, познается через эффект и последствия. Дух дышит где хочет. Это первое. Затем голос его слышишь. Иоанна 3:8. Теперь делается известным разными путями для нашего сознания и понятия. Жизнь, которую дает Дух, когда Он оживотворяет, однообразная во всех. Подобно тому, как семя растения содержит в себе все, что позже появляется при росте – стебень, листья, плод, так и первый принцип благодати, посаженный в сердце, содержит все, что благодать позже производит посредством плодов, эффектов и действий. Каждый оживленный человек переживает ту же коренную перемену, посредством которой образ Божий отпечатывается на душе. Рожденная от Духа есть Дух, Иоанна 3:6, не меньше, не больше. Каждый оживотворенный человек становится новым творением во Христе и обладает всем, чем обладает новый человек. Позже некоторые окажутся более активными или живыми в зависимости от их веры и силы, но нет различия в их происхождении. Все участники той же жизни. В заключение желательно указать, что оживотворение Духом является только началом действия Божьей благодати в душе человека. Оно не обновляет сразу полностью сердце. Внутренний человек должен постоянно обновляться. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Но из этого малого начала труд продолжается. Он заботится и приведет нас к совершенству, чистоте и святости. Апостол Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6,